19-е. Верите?» — спросил он. «Все. Пока», — сказал он и вытер лоб. «Потом надо будет еще сказать об Уоллесе, чтобы перейти к главному, а то все забывается». «А при чем тут Уоллес?» — спросил я. «При чем тут Уоллес? Старая, тяжелая для науки история. Соратник Дарвина, который самостоятельно пришел к теории эволюции, а потом самостоятельно от нее отказался потому, что не смог ответить, откуда с точки зрения эволюции у человека человеческий мозг. В науке не любят вспоминать эту историю». А он сказал: «Если более сложный организм происходит от менее сложного, если приспособление к среде происходит за счет случайных изменений в организме, если случайные изменения могут дать только минимальное преимущество новому виду, если случайные изменения должны соответствовать новым условиям, чтобы вид сохранился, то для образования человеческого мозга не было у человека ни времени, ни условий, ни предшественников, ни, что самое главное, нужд. Откуда этот феномен единственный в природе? Мозг, не порожденный реальными нуждами эволюции. В науке не любят вспоминать эту историю, потому что и сейчас точного ответа на этот вопрос наука не знает». «Ну вот, все ясно», — сказал я. «Признаете вмешательство сверхъестественных сил, как Уоллес. Приятно поговорить с культурным человеком». «Нет, не признаю. Я верю в эволюцию. Только вот Уоллес изучал самые отсталые племена, почти пещерных людей, и писал: оказалось, что умственные способности их намного превышают необходимость, то есть их нехитрые способы добывания пищи, а их мозг мало чем уступает мозгу рядового члена наших научных обществ. Таким образом, природой создан инструмент, намного превосходящий нужды своего обладателя». «Насчет членов научных обществ это предназначалось мне. Зря вы стали ворошить эту историю с Уоллесом», — угрюмо сказал я. «Успеха вы здесь не добьетесь. Только закройте себе путь в науку. На этом деле ломали себе шею люди, не чета вам». «Ученые». «А зачем вам, собственно, понадобился Уоллес?» — спросил я и тут же догадался. «А, ну понятно. Залетевшее откуда-то человечество, забывшее свою родословную. Значит, эволюция только не земная, а где-то на другой планете. Стоит встать на эту точку зрения, и объясняются факты, доселе необъяснимые. А отсюда соблазнительная мысль. Не является ли человек существом, прочно забывшим, на что он годен? А творчество — это внезапные воспоминания. А?» «Нет, я в фантастику не верю», — сказал он. Помолчали. «Тогда так», — сказал я. «Либо вы против эволюции, либо вам кажется...» «Да, кажется. Кажется, я нашел ответ на этот вопрос. Откуда у человека мозг?» «О, и каков же этот ответ?» И тут он мне рассказал. Хотите верьте, хотите нет, но это была самая странная идея из всех, какие мне когда-либо приходилось слышать. «Если мы верим в эволюцию, то мы должны верить, что и сами ей подвержены. Тут две трудности. Первое. В каком направлении идет эволюция? Если нам для приспособления к среде надо менять только орудия и отношения, а не свою биологию. Второе. Можем ли мы, будучи частицами потока, понять, куда движется река? Но дело в том, что мы – частицы, обладающие самосознанием. И мы заметили, развитие в природе движется то плавно, то скачками. Скачки бывают двух родов. Первый – когда происходит мутация. Случайное, но закрепленное и необратимое изменение. Тогда мы говорим о новом виде. И второй – качественный, в пределах одного вида, связанный с циклами его развития. Ну, типа зерно, стебель, зерно. Оба эти вида связаны друг с другом. Мутация, произошедшая, скажем, от удара частицы, происходит у той особи, которая была подготовлена к этому. То есть в ней накопились качества, которым для кристаллизации в новом виде нужен только толчок. Мало того, должны накопиться и внешние условия, при которых обнаруживается, что существо, уродливое для прежних условий, для новых подходит как нельзя лучше. И есть существо перспективное. Родился новый вид, гармоничный к новым условиям. Но новый вид – это новое нарушение биологического баланса в природе. Поэтому он вступает в борьбу межвидовую и внутривидовую. Межвидовая сохраняет вид в целом, внутривидовая шлифует качество вида. Но шлифовка качеств – это специализация породы. Она гармонична к данным условиям и не подходит к другим. Природа консервативна, потому что специализирована. Ну, пусти баллонку в лес, она погибнет. Скачок другого рода – это качественное цикличное изменение вида. Сеем зерно, оно дает стебель. Потом из стебля опять родится зерно. Оно порождено первым, но через стебель. И поэтому отличается от первого. Чтобы из стебля получилось зерно, надо, чтобы в стебле были заложены качества, которые могли реализоваться в зерно. Если их нет, зерна не будет. Кроме того, нужна способность стебля к саморазвитию, то есть способность приспособления к среде. Поэтому рост – это постоянное приспособление ко все время изменяющимся в известных пределах условиям. Поэтому так сложен рост и часто мучителен. Теперь возьмем человека. От всех животных видов он отличается прежде всего мозгом. Именно в этом проявилась мутация, сделавшая его особым видом. Вероятно, у той особи, у которой изменение мозга стало наследственным, было больше всего внутренних предпосылок стать человеком, и так сложились внешние условия, что она не погибла, то есть условия были благоприятными для разворачивающихся возможностей нового мутанта. Произошла встреча внешних и внутренних возможностей, и это был период, когда невероятная сообразительность человека сделала его царем природы. Поэтому можно предположить, что золотой век действительно существовал. Счастливый исторический момент, когда закладывалось зерно общества. Но так было до той поры, пока нехитрые потребности не превышали возможностей. Как только начали исчерпываться естественные возможности, проще, когда пищи стало не хватать для всех. Началась эволюция общества от родового строя до государства. Это был рост мучительный, как рост стебля в дурную погоду, потому что индивиды вступали в самые различные общественные комбинации, чтобы спасти себя и своих близких, потому что жила память о золотом веке, который постепенно переносился в будущее, а с отчаяния даже в загробный мир. Но обнаружилась странная вещь. Оказалось, что мозг человека, помимо сообразительности, то есть способности к абстрактному мышлению и логике, обладает еще одним странным качеством. При каких-то неизученных и неуследимых условиях он способен к акту творчества, о механизме которого я уже высказывал догадку. Это непосредственное осознание законов и их возможных комбинаций для создания ценностей, не имеющих прецедентов в природе. Я не знаю, нужна ли для этого мутация вида или достаточно внутривидового изменения, чтобы произошел скачок, равный осознанию человеком своей способности мыслить отвлеченно. Я знаю только одно. Что если сейчас бывают моменты творчества, и это самые счастливые для человека моменты, когда он на мгновение вступает в гармонию с собой, с миром и с законами, им управляющими, то только нехватка какого-то последнего условия мешает ему жить в этой гармонии все время. Но если есть предпосылка, то значит есть надежда на реализацию, а значит опять возможен золотой век, где человечество будет в состоянии охватить сущность необходимых для него явлений. Мы идем к этому. Массовость творчества говорит об этом. Нужен какой-то последний толчок. Наука должна найти его. Поэзия должна создавать предпосылки для счастливой встречи с ним. Мы сейчас люди стебля, но уже завязывается зерно. Верите? Нас ожидает скачок в мышлении. Человек будет понимать сущность явлений без анализа, простым созерцанием. Законы будут отпечатываться в мозгу, как на фотопластинке. Верите? «Двадцатое. Стоп!» — сказал я. «Ну как я могу в это поверить? Подумайте сами», — сказал я. «Я ученый. Это красивая гипотеза, не больше. Фантастика. Можно даже логику построить. Но ведь вы же сами утверждаете, что логика — это связь между известными фактами. А разве этот факт известен?» Вот говорю, а самому тошно. Потому что я в это поверил сразу. Безоговорочно. Гипноз, наверное. А может быть, потому что именно эта догадка мелькнула у меня самого как единственно возможное объяснение акта творчества. «Значит, не верите», — сказал он и облегченно вздохнул. Я засмеялся. «Не могу больше». «Вот и отлично, дорогой мой. А хотите, расскажу еще несколько баек?» «Стоп», — сказал я. «Довольно». «Ах, это все пустяки, дорогой учитель. Клоунада. Я все наврал в старинном духе. Фантастика». «Врете. Вот теперь вы врете». «Да какая разница?» — сказал он, и лицо у него стало светлое и отрешенное. «Смех и слезы, дорогой учитель. Нет ничего на свете, дорогой учитель, над чем нельзя было бы посмеяться. И легче всего над слезами. Даже на трагедии Шекспира можно. Может быть, смех – это единственное, что нас отличает от животного. Ведь смеется только человек». «Ну подумайте, что вы говорите. С вами всегда влипаешь в нелепые дискуссии. Вы же прекрасно знаете, что есть вещи, над которыми не посмеешься. Да тот же Гамлет, например. Иначе я не знаю, что такое смешно. Это была моя ошибка, которая уже по счету». «Ерунда! Вы знаете, что такое смешно», — спокойно сказал он. «Вот, например, идет трагедия «Гамлет». Принц Гамлет читает монолог «Быть или не быть», и тут с него падают штаны. И дальше он читает монолог, придерживая штаны. А они падают и падают. А еще смешней, если они падают, когда принц проклинает свою мать, а за стеной лежит труп Полония. А штаны все падают, падают». «Перестаньте». «А еще смешней, если штаны падают во время поединка с Лаэртом». Я уже давно смеялся каким-то дрожащим козлиным смехом. Я представлял себе дуэль без штанов, а в горле у меня закипали слезы. Оказывается, над Гамлетом можно было смеяться. Я перестал блеять и посмотрел на него. У него широкий рот был искривлен в улыбку, и по щеке бежал ручеек. Мне казалось, что я гляжусь в зеркало. «Вы чудовище», — сказал я. «Я человек, а вы посмеялись над предположением, может быть, самым важным в истории человечества». «А что, если это всерьез?» После этого я пошел к директору и все уладил. 3,5 часа разговора, и ему решили простить и на этот раз. Пусть только уедет в экспедицию. Экспедиция должна быть чрезвычайно интересной. После этого он подошел ко мне и сказал, что не едет. «Я совершенно серьезно», — сказал он. «Я не еду с вами в экспедицию». Я почувствовал усталость и отвращение. Этого было достаточно даже для меня. «Ну что ж», — сказал я, — «вы подписали свое увольнение». «Да-да, я знаю. Мне пора уже уходить. Я и так чересчур задержался в археологии». Мне уже все было как-то все равно. Не знаю, можно ли так сказать. Я вдруг как-то сразу понял. Это же смешно. Ему же действительно в науке делать нечего. То, что я смутно чувствовал, подтвердилось. И я почувствовал облегчение. Но у облегчения был хинный привкус. Могли бы хоть раньше сказать, сколько я хлопотал за вас. Думаете, приятно? Ну, я тогда еще не знал, что ухожу. А что же изменилось? Мне скучно ехать с вами. Я понял, что вы найдете при раскопках. Понятно. Творческий акт. Догадались, не заглядывая под землю. Так что же, мы, обыкновенные люди, там найдем? Нет уж, сказал он. Поезжайте и найдите. С вами поедет мое письмо. Когда найдете, вскроете, а то опять не поверите. Итак, мы прощаемся с вами. И он опять засмеялся. Стоп, сказал я, стоп. Ну что ж, оставалось только поехать и доказать ему и самим себе, что мы и есть венец творения, и что по-другому мыслить пока что не предвидится, и что не мог он угадать, что мы там найдем среди старых костей, и этим покончить с бредовыми идеями, которых за последнее время расплодилось что-то чересчур много вокруг меня, тихого человека. Двадцать первое. Да, но фигура шевельнулась. И вот теперь только пустыня, и мы с Беденко. Мы остались на сутки. У нас были предположения, личные. Мы хотели их проверить. В день отъезда ветер упал, и можно было с толком провести погрузку. Грузились, хотя и без спешки, но внутренне торопливо. Как только прекратился ветер, все азартное напряжение последних дней показалось каким-то романтическим и почти сентиментальным. Все испытывали чувство неловкости и потому уезжали с облегчением, как будто старались что-то забыть. Лагерь кипел, как муравейник. Спокойная проза, заменившая пьяную лирику последних дней, ощущалась, как глоток свежего пасмурного утра после прокуренной ночи. Дымились костры, свертывали палатки. Подошел Паша Беденко и тронул меня за локоть. «Владимир Андреевич, я нашел ад», — сказал он. «Вот как? А Вельзевула?» «Нет, Вельзевула я не нашел. Хотите, покажу?» «Ну, ад так ад. Никакой мистики. Человек нашел простой, реалистический ад. Мы еще и не то находили в этой экспедиции. Мы нашли в заброшенной штольне еще одного индикатерия и человеческие скелеты рядышком. Даже без анализа было понятно. Возраст у покойников был одинаковый. Одногодки, так сказать. Ну, видимо, поссорились и повредили друг друга насмерть. Мы разучились удивляться. Мы только старались не думать о том, как все это будет выглядеть потом и в каком мы окажемся положении, когда ученый мир произнесет спокойное слово «блеф». А теперь Беденко нашел ад. А почему бы ему не найти ада? Мы спустились в шахту. За месяцы работы она нам стала знакома, как и степняку котельная. Внизу заканчивались работы. Последние группы подтягивались к выходу. Мы уходили все дальше и дальше, пока не достигли хорошо известного нам тупика, которым заканчивался этот рудник. А ведь все-таки он нашел ад, этот Беденко. Тупика-то ведь не было, а был оптический эффект. С того места, откуда мы обычно смотрели, казалось, что это действительно тупик. А другого места, откуда смотреть, не было вовсе, потому что под ногами был колодец, уходящий невесть куда. Поэтому дальше никто и не ходил, хотя и была дорожка у самой стены. А оказалось, что если пройти дальше по этой дорожке, становится виден аккуратно вырезанный в породе сводчатый проход, в который мы и проследовали с Беденко. А он ведь все-таки нашел ад, этот флегматик. Я давно замечал, что истину труднее всего заметить, если она под самым носом. Была даже река забвения, Стикс. Не было только перевозчика мертвых, Харона и воды в реке. Зато было высохшее русло огромной реки, да еще груды человеческих скелетов на дне. Видимо, Харон сбрасывал их прямо в воду. А может быть, это были скелеты тех, кто пытался бежать из этого ада и тонул в Стиксе. Еще бы не река забвения, когда из всех трещин высохшего русла подымались серные испарения. Видимо, эти минеральные воды тысячи лет назад многих излечили от жизни. Мы перебрались через русло и поняли, что тут-то и начинались настоящие рудники. Все остальное было так, преддверием ада. Я даже поискал, нет ли надписи «Оставь надежду всяк сюда входящий». Но надпись почему-то не сохранилась. «А ведь индрикотериев-то они держали для охраны», — сказал Беденко. «Кто они?» «Не знаю. Дьяволы, наверное». Странный и фантастический мир открывался взгляду. Видимо, здесь добывали золото. И самое фантастическое, им был известен амальгамный способ. Запах серы подымался от горячих источников, сочился в трещины и оседал каплями на гладких стенах, промытых и отшлифованных сквозняками тысячелетий. Вонючая жара, отблески света, странные тени дико метались на вспыхивающих кристаллах. При каждом движении возникали и пропадали рогатые морды. Но это все тени. Тени, скачущие по изломам переходов. Выпрями и отгладь все неровности и изгибы, и останется только одна тень. Мирная, ручная, вызванная ручным фонарем и описанная школьными, совсем ручными законами. И пропадут дьяволы. Может быть, все дело в этом? Спутанный невнятный мир, и вот появляются дьяволы и пляшут в переходах, но приходит наука, разглаживает морщины вселенной и освещает дорогу вперед ровным светом карманного фонаря. Но это одна сторона. А представьте себе науку в виде ста, тысяч, миллионов карманных фонарей, освещающих огромный туннель, уходящий в бесконечность. Но разве это наука? Это только один ее признак – мужество. Какой яркий, скучный свет. Какое выровненное пространство, в котором можно жить, но не хочется. Наука настороженная, наука, основанная на опасении. Какая невеселая наука. Тысяча лет назад хмурый ученый придумал ограду против дикого зверя – лошади. А веселый ученый приручил зверя и вскочил в седло. Он знал, нет неполезной природы, есть только неоседланная. Мы обходили черные колодцы, пробирались по тоннелям и штрекам и входили в залы, про которые можно было бы сказать, что здесь не ступала нога человека, если бы они не были выдолблены человеком тысячи лет назад. Какие люди их вырыли? Чье невероятное, неведомое благосостояние держалось на их адском труде. Было понятно, как возникла легенда о кругах ада. Для этого не нужна была фантазия. Нужны были натурные зарисовки. «Да», — сказал Паша Беденко. «Не знаю, кто был прототипом дьявола, но что касается ада, то лучшего места не подберешь». «Подождите, Паша», — сказал я. «Я хочу сказать, ад мы уже отыскали. Теперь бы дьявола, и можно писать отчет об экспедиции». «Да тише вы! Помолчите! А что? Вон, глядите. Мы как раз миновали черный колодец и стояли у поворота чрезвычайно ровного и гладкого тоннеля». «Что это, Владимир Андреевич?» — шепотом спросил Паша. «Понятия не имею», — шепотом ответил я. Далеко впереди видна была какая-то фигура. И это не было тенью. «Скульптура?» — нерешительно сказал Паша. «Нет», — ответил я. «Она двигалась». «Проверим», — сказал Паша и направил туда свет фонаря. Фигура резко дернулась. Я схватил Пашу за руку и оттащил назад. Паша поскользнулся и крякнул. Издалека донеслось что-то похожее на довольный смешок. «Ну, что будем делать?» — спросил Беденко, тяжело дыша. «Пошли обратно. Надо все обдумать». Стараясь не очень спешить, мы пустились в обратный путь. Оборачиваться не хотелось. Иногда нам казалось, что за нами кто-то бежит. Легко, словно на цыпочках. Иногда слышался топот многих ног. «Чепуха. Обычное эхо», — сказал Паша, покосившись на меня. «Многократное отражение. И хохот — это тоже эхо». «Знаю, а все-таки противно». Потом мы наконец услышали голоса и добрались до первых групп, которые заканчивали работу. Слышался деловитый стук молотков, вспыхивали последние блицы жадных фотографов. Группа отдыхающих занудно тянула что-то из туристического фольклора. Все было обычно и потому мило сердцу. Не верилось ни в ад, ни в дьяволов. Даже ископаемые чудища, которых мы уже вывезли на 3 вагона, казались изготовленными артелью наглядных пособий. Девочки и мальчики, мрачные дипломники и томные кандидаты наук занимались самой мирной на свете наукой. Собирали и хранили остатки уже не опасного прошлого, чтобы помочь людям не забывать своих ошибок, за которые они всегда расплачивались одной ценой – кровью. А наверху в лагере пахло бензином и тушенкой. Тяжело разворачивались грузовики и пищали транзисторы. Самая мирная, самая дорогая для меня картина. Веселое человеческое кочевье, занятое поисками истины. Никакой дьявольщины здесь не пахло. Да, но фигура в том дальнем подземелье шевельнулась. Раздались выстрелы. Кто-то салютовал стартовым пистолетом. Раздались крики «Ура!», и это было единственное спортивное мероприятие за всю экспедицию. Такие были условия. Потом последние машины укатили, высыпали звезды, и остались мы с Беденко. Да, но фигура в дальнем подземелье шевельнулась. 22-е. Нам это не помогло. И вот мы снова двигаемся по знакомым нам переходам. Но теперь мы совсем одни на всем подземелье, если не считать фигуры там, в аду, которая была бы совсем похожа на скульптуру, если бы не шевелилась. Ярко светили заново заряженные фонари. Мы не имели права делать то, что мы делали, но опасности, видимо, не было никакой. Во всяком случае, опасности предусмотрены инструкцией. За все время изучения этого проклятого рудника мы не обнаружили ни одного следа обвалов. 1000 лет простояли эти штольни. С какой стати им было обрушиться именно сейчас? Весь мой опыт говорил: опасности нет. А о той опасности, которую не предусматривала инструкция, не знал никто. Опасность состояла только в том, что мы не взяли с собой охотничьих ружей. Не хотели возбуждать ненужные опасения. Считалось, что мы задержались привести в порядок записи. Паша только захватил с собой пару хороших топориков, да еще в последний момент взял у физорга стартовый пистолет. Почему мы все-таки пошли? Ответ на это простой. Хотя, как у всякого простого ответа, предпосылки у него сложные. Мы пошли в этот ад вдвоем без оружия, без страховки, никому не сказавшись, нарушив инструкцию, короче, очертя голову по 2 противоположным причинам. Пошли потому, что для меня это было последнее в моей жизни приключение, а для Паши — первое. Что значит приключение? Почему человек идет на риск, ничем не вызванный? Потому что он хочет проверить, на что он годен. Мне за 70, Беденко за 20. Между нами 500 лет. Мне скоро уходить, а ему начинать. Из всех моих учеников по-настоящему я верил только в него. Надо ли объяснять, почему? Ну, видимо, надо. Потому что он считает истину важнее себя. 500 лет и 5000 лет. Всего 100 поколений тому назад кто-то бежал из этого ада, чтобы рассказать правду. И я верю, что это был ученый. Так же, как я верю, что первый, кто добровольно сюда спустился, был поэт. По преданиям, его фамилия была Орфей. Только вот возлюбленная, которую он почти вывел из ада и спас, не смогла пойти за ним без оглядки. Впрочем, с поэтами это происходит и по сей день. А кто из нас хоть немножко не поэт? Так вот, если это смогли они, когда существовали дьяволы, то это должны суметь и мы, когда дьявола дезавуировали из брандмайоров в простые топорники. Все было настолько фантастично вокруг, что я еще подумал, а что, если дьявол в самом деле существует? Какие-нибудь пришельцы из другого мира, которые с известными только им целями проводят эксперименты над людьми и изредка подбрасывают им идейки вроде атомной бомбы. И подумал о фантастике. Потому что стыдно признаться, но когда экспедиция уехала, мы с Беденко вскрыли это письмо. Мы вскрыли это письмо, потому что мы имели право хоть сколь-нибудь подстраховаться. А вдруг он действительно угадал, что за фигуры болтаются там в подземелье? Этим мы как бы допускали, что мы серые люди, а он прогнозист высшего класса, который разом, без выбора вариантов, понимает сущность явлений. Все это, конечно, отговорки. Мы просто не удержались, когда мы остались наедине с письмом и посмотрели друг другу в глаза. Мы вскрыли это письмо, но нам это не помогло. Вот это письмо. Двадцать третье. Глядел на меня. Мне кажется, я знаю, что вы там нашли. Что касается ада, то это, конечно, золотые рудники. Однако почему я решил, что искать его надо где-то в этих краях? Да потому, что когда я еще занимался Метусой, то обратил внимание на то, что восстание, в котором участвовал певец, было как раз, когда началось нашествие татарских орд Чингисхана. И, видимо, было как-то связано с этим нашествием. Тут я вспомнил, что татары – выходцы из Тартара, из ада. А что, если слово «татары» означало не национальность, а выходцев из какого-то места в тех краях, откуда двигались Чингисхановы орды и которые древние считали тартаром, адом? Эта мысль засела у меня в мозгу потому, что она возникла внезапно, как отчетливый образ. Как рождается образ, никому не известно. Это и не наблюдение, и не воспоминание, и не выдумка, и не механический сплав деталей. Образ – это самопроизвольно возникающее представление, обладающее не только необычайной отчетливостью, но и необыкновенной притягательной силой. Образ может быть и слуховым, и зрительным, и словесным, но это не галлюцинация. Творческий образ возникает сразу в своем материале. Слышишь мелодию на рояле, видишь дворы, где никогда не бывал, или возникает страница книги, никем не написанной. Описать разницу между образом и выдумкой или воспоминанием не могу. Но каждый, кто сталкивался, знает. Но как только образ возникает, над ним стоит поразмыслить. Как только мне представился ад, я подумал: нет на свете ничего ужасного, что бы мог придумать дьявол и чего бы не мог придумать человек. Ну что там в запасе у дьявола? Кипящая смола и серные душегубки? Бессмысленный сизифов труд? Крючья, на которые подвешиваются за ребра? Танталовы пытки голодом и жаждой? Было. Все было. Было и похуже. Азиатские пытки крысы и европейские током. Все было. И все это делали люди. И если спокойно и холодно продолжить эту мысль, то она со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку будет опускаться все ниже и ниже и отправиться по знакомому адресу, где на дверях табличка «Фашизм». На протяжении веков эта табличка менялась. Иногда она называлась «Ад», иногда «Тартар», но все равно это фашизм. Проходит время, забывается теория фашизма, и вот уже детям кажутся выдумкой рвы с трупами и печи, где сжигали миллионы живых людей. А представьте, если истлеет пленка кинохроники, где бульдозеры сгребают в кучи голые тела. Что останется через тысячи лет? Легенда про ад и пытки в застенках. И уже никто не поверит тогда, что фашисты биологически не отличались от людей. И тогда придумают дьяволов, выходцев из Тартара, как это уже и происходило не раз. А ведь никаких выходцев не было. Были обыкновенные люди, но только потерявшие образ человеческий. Потому что Тартар был у них в душах. Потому что Тартар – это всегда расизм. То есть мысль, что человек другого племени – не человек вовсе. Оставим это. Тошно об этом думать и мерзостно писать. Я прощаюсь с вами, дорогой учитель. Поэтому такое длинное письмо. Я запомнил вас еще с войны. Ваше хмурое добродушие. Ваше желание прислушаться к любому новому слову, от кого бы оно ни исходило. Ваше спокойное умение выдать человеку аванс человечности и не очень торопиться получить проценты. Еще в войну из всех людей, которые случайно видели фотографию женщины, вы один допытывались, кто она такая. Хотя вы единственный человек, которому мне хотелось об этом рассказать. Женщины этой нет. Это образ. Еще мальчишками мы с художником Костей Якушевым и еще одним физиком Алешей Аносовым сложили его из нескольких сот фотографий женских лиц. Все тогдашние красавицы. И у нас ничего не вышло. Мы складывали два переснятых негатива, взятых в одном масштабе, и делали одно фото. Потом мы складывали его с таким же сдвоенным фото и получали счетверенное. И так далее, в геометрической прогрессии. Мы остановились только тогда, когда уже ничего существенно не менялось. Мы получили странное, ослепительно красивое, но какое-то зловещее, почти мертвое лицо. И его забрал Костя, потому что оно нам стало мерещиться и на улицах, и во сне. Через сутки Костя принес это фото обратно. Это было то лицо, которое вы знаете. «Я тут кое-что тронул», — сказал он. «Сам не знаю, как это получилось, а потом снова сфотографировал». Изменений в лице не было заметно. Это была та же самая женщина, но она была живая. Тогда мы все догадались, что такое творчество. Не сумма, а скачок в новое качество. И затосковали, потому что поняли, нам такую не встретить, а я обречен к ней стремиться». И еще мы поняли, как тяжело экспериментировать над человеком. Еще два слова, чтобы покончить спор с вами. Потому что спор – вещь неглубокая. По-моему, гораздо плодотворнее обмениваться идеями. Да и вообще, спор – это не мое дело. Потому что искусство воздействует образами, а не доводами. Даже если изображает людей, приводящих доводы друг другу. Я прощаюсь с вами, дорогой учитель. Наука не совсем для меня. Если я правильно себя понимаю, мое дело – искусство. Поэтому я ухожу. Я подзасиделся в девках, и пора уже выдавать продукцию. Просто я сделал большой виток. И теперь возвращаюсь к пепелищу, помятый и обогащенный. Я просто искал точку зрения. Если чересчур высоко взлететь, не видно людей. Чересчур низко видишь брюхо соседа-исследователя, который твердо знает, что такое творчество. Однако сам не плодоносит почему-то. Я подумал, а почему Архимедову точку опоры надо искать вне человека? А что, если она внутри него? И тогда, догадавшись, что я-то ведь тоже человек, я пустился в поиски самого себя». Справедливо полагая, что в случае неудачи потеря для всех небольшая, а в случае удачи это находка для многих. И когда я догадался, что Уоллес не учел скачков качественных, я одновременно догадался о том, где искать дьявола, и о том, каким будет мышление у будущего человечества. Потому что любой талант – это способность скачкообразно создавать истину. И Леонардо да Винчи – это первый нормальный человек будущего, до сих пор обреченный на непонимание. Таким образом, я опровергаю Уоллеса, а не поддерживаю его, и делаю дальнейший вывод из теории эволюции. Хотите знать, как я пришел к этой идее? У всех нас есть чувство, что человек может быть лучше, чем он есть. А что значит быть лучше? Это значит соответствовать основным условиям своего существования. А основные условия для человека – это другие люди, отношения с которыми постоянно искажаются его и их вожделениями. Однажды я видел, как 3000 человек слушали старичка, который сидел спиной к публике. И это были совсем другие люди, не те, которых я знал раньше. Старичок на органе играл Баха. И тогда я подумал, что если сейчас человек иногда бывает таким, то когда-нибудь он таким будет всегда. И если для этого надо стать музыкантом, художником или поэтом, в общем, органистом, то я хочу им стать, чтобы тормошить души и готовить те времена, когда люди наследственно станут такими, какими они сейчас бывают в момент творчества. И тогда бы я без горечи отказался от клоунады. Потому что клоунада – это только начало. Над клоунами смеются, но скоморохи начинали битву. Клоуны всегда отстаивали попранное человеческое достоинство, а достоинство человека – в его способности радоваться нежности. И я написал песню. Она называется «Песня об органисте, который в концерте известной певицы заполнял паузы, пока певица отдыхала». Рост у меня не больше валенка. Все глядят на меня вниз. И органист я тоже маленький, но все-таки органист. Я шел к органу, скрипя половицей, свой маленький рост кляня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. И подумал, мы в пахаре чтим целину, в войне страх врагам. Дипломат свою представляет страну, я представляю орган. И пришел, и сел, и без тени страха, как молния ясен и быстр, я нацелился в зал токатою Баха и нажал басовый регистр. О, только музыкой, не словами, всколыхнулась земная твердь. Звуки поплыли над головами, вкрадчивые, как смерть. И будто древних богов ропот, и будто дальний набат, и будто все великаны Европы шевельнулись в своих гробах. И звуки начали души нежить, и зов любви нарастал. И небыль, и нечисть, ненависть, нежить бежали, как от креста. Бах сочинил, я растревожил свинцовых труб ураган. То, что я нажил, гений прожил, но нас уравнял орган. Я видел, галерка бежала к сцене, где я в токатном бреду, и видел я, иностранный священник плакал в первом ряду. О, как боялся я свалиться, огромный свой рост кляня! О, как хотелось мне с ними слиться, с теми, кто, вздев потрясенные лица, снизу вверх глядел на меня. Двадцать четвертое. Счастливо тебе долететь, клоун. Мы вскрыли это письмо. Но нам это ничем не помогло. Никакой разгадки пресловутого дьявола там, конечно, не было. Потому что, конечно, там был третий конверт. Он знал, что делал, и неплохо вел партию в поддавки. И то хлеб, что даже при всей его фантазии ничего фантастического он не предлагал обнаружить в подземелье, а только что-нибудь очень человечески вредное. Но что именно? Живого фашиста, что ли, который прождал нас в подземелье 5000 лет? Интересно, чем он питался? Ну, тут начиналась фантастика. Все-таки жаль, что не взяли оружие. Владимир Андреевич, сказал Беденко, вот она. Впереди маячила неясная фигура. Все, что случилось далее, было похоже на страшный сон. Да, пожалуй, это и был сон, потому что только во сне можно было провалиться в такую зловонную клоаку, в которую я ушел по грудь, как только ступил на хрусткую корочку, покрывавшую ровный пол, ведущий к последнему переходу. Если бы не страховочный пояс и не Беденко, потонуть бы мне в этом проклятом застенке. Мы выбрались, перемазанные какой-то дрянью, на твердое место, и когда подняли головы, перед нами в неясном свете фонарей возникло чудовище. Оно стояло перед нами неподвижно. Хотя вряд ли это можно было бы назвать неподвижностью. Серый дым окружал его полупрозрачной пеленой. За головой его то появлялся, то пропадал блеклый ореол, и тогда стоящие дыбом волосы его вспыхивали. Я сказал «за головой» не точно. Оно все время меняло облик и как бы переливалось внутри черного силуэта. Страшная морда его двоилась, и руки его при движении утончались и вытягивались. Разглядеть его не удавалось из-за испарений и пляшущего света, от которого красными угольками вспыхивали глаза. Оно молчало. Я нащупал в кармане стартовый пистолет. Защищаться нечем. Вот он, тот свет, куда попадают грешники. Мелькнула сумасшедшая мысль. Все-таки пришелец. Костенея от ужаса, я поднял свою стартовую безделушку. Все-таки инстинкт сильнее нас. Чудовище тоже подняло руку. Она вытянулась вперед и удлинилась, словно щупальце. На конце щупальца я успел разглядеть пистолет с огромным жерлом. Спасения не было. «Ложись!» — дико крикнул Паша, прерывая оцепенение. Я успел кинуться ничком. Это в мои-то годы. Раздался оглушительный выстрел. Потом тишина и полутьма. Кто-то цепко схватил меня за щиколотки, я вскрикнул и потерял сознание. Очнулся я на холодке. Черный огромный силуэт, склонившийся надо мной, заслонял звезды. «Это я, Владимир Андреевич», — сказал Паша. Сухие руки массировали мне сердце. «Все в порядке», — сказал я. Как он меня тащил наружу по всем кругам ада, легко себе представить. Потом мы отлежались на песочке. Паша помог мне подняться, и мы поплелись к своему вездеходу. Он победил нас, сода солнца. «Когда вы догадались?» — спросил я Пашу. «Когда разбился фонарь». «Я тоже». «Ну, вскроем письмо. Интересно все-таки». Мы вскрыли последний конверт и прочли его при свете фар. Человек должен хоть иногда встать над самим собой, потому что кроме как на самого себя, ему надеяться не на кого. Помните у Грина «Я лечу, я спешу по темной дороге». Я лечу, я спешу. Я ищу нового человека, похожего на каждого из нас, когда мы слушаем песню. Поэты всегда немножко клоуны, но клоунада – это петушиный крик на заре. Пожелайте нам света в пути, ученые. Да, кстати, совсем забыл. Что же вы там нашли? Не огорчайтесь, дорогой Владимир Андреевич. У вас меньше всего что-либо дьявольского. Просто вы нашли первое на свете зеркало. Вот и все. Может быть, оно было кривое. Сода солнца. Счастливо тебе долететь, клоун.